еще наполовину полный мимбо. В жизни я не расставался со спиртным так охотно и радостно. Какие же надо иметь луженые желудки, чтобы выдержать и даже смаковать коктейль, составленный из этакого джина с мимбо? При одной мысли о нем меня начинало тошнить. Осчастливив этой сомнительной милостью своих подчиненных, Фон поднялся на ноги, и под рукоплескание, бой барабанов и клики, подобные воинственному кличу краснокожих индейцев, повел меня через путанную сеть переходов и двориков к себе. Его собственная вилла затерялась, почти не разглядеть, среди травяных хижин его многочисленных жен, точно спичечная коробка в пчельнике. Мы вошли внутрь и очутились в просторной комнате с низким потолком. Тут стояли шезлонги и большой стол. Деревянный пол устилали прекрасные леопардовые шкуры и очень яркие плетеные из травы циновки, изделия местных искусников. Полагая, что он уже исполнил свой долг перед подданными, Фон растянулся в шезлонге. Принесли белую лошадь, мой хозяин с удовольствием почмокал губами, когда раскупорили непочатую бутылку, и дал мне понять, что теперь, после того, как скучные государственные обязанности позади, можно начать пить в свое удовольствие. Далее мы добрых 2 часа непрерывно пили и длинно во всех подробностях обсуждали, с каким ружьем лучше всего охотятся на слона, из чего делается виски «Белая лошадь», почему я не бываю на обедах в Букингемском дворце и прочие волнующие темы. После 2 часов такого времяпрепровождения ни вопросы Фона, ни мои ответы уже не звучали столь изысканно и связно, как нам бы хотелось, поэтому Фон призвал свой оркестр. Видно, он полагал, что сладостная музыка сможет рассеять пагубное действие крепких напитков. Но, увы, он ошибся. Музыканты явились во двор и долго пели и плясали за окнами, а Фон тем временем потребовал еще бутылку «Белой лошади». Надо же было отметить прибытие оркестра. Потом музыканты стали полукругом, на середину вышла женщина и принялась танцевать. Она раскачивалась, шаркала ногами по земле и при этом пела песню, которая звучала пронзительно и скорбно. Слов я не понимал, но песня была на редкость печальная, и мы с Фоном оба очень расчувствовались. Под конец Фон утер слезы и резко объявил оркестру, что желает послушать что-нибудь другое. Музыканты долго совещались и, наконец, разразились какой-то мелодией в самом подходящем ритме для танца конга. Музыка была такая живая и веселая, что настроение наше мигом поднялось. Очень скоро я уже отбивал такт ногой, а Фон дирижировал оркестром, причем в руке у него все еще был зажат стакан «Белой лошади». Гостеприимство Фона разгорячило меня, да и музыка раззадорила, и в голову мне пришла отличная мысль. «На днях ты показывал мне ваш национальный танец, верно?» — сказал я Фону. «Да, верно», — подтвердил он, стараясь подавить икоту. «Ну вот, а хочешь, сегодня я научу тебя танцевать европейский танец?» «Ах, мой друг!» — Фон просиял и обнял меня. «Да-да, отлично, учи меня. Пойдем».